Года через 2-3, как только старая госпожа все решит, его, наверное, женят. Разговор был прерван появлением Лун Эра. У старшего господина Дзяше какое-то срочное дело в округе Пинянь, и он собирается послать туда второго господина Дзяляня, сообщил он. Второй господин уедет через несколько дней, а вернется дней через 15-16. Сегодня он не сможет прийти, поэтому просит передать вам, почтенная госпожа, и второй госпоже Эрдзе, чтобы вы по своему усмотрению решили то дело, о котором договаривались с ним. Завтра, может быть, второй господин заедет, так что постарайтесь все уладить и объявите ему свое решение. Он поклонился и ушел. Вместе с ним ушел и Син Эр. Ю Эрдзе приказала запереть за ними ворота, а сама легла в постель и почти всю ночь проговорила с сестрой. Дзялянь приехал на следующий день лишь после полудня. «Зачем вы приехали, если у вас такие важные дела?» — упрекнула его Эрдзе. «Как бы из-за меня у вас не было неприятностей?» «Никаких важных дел у меня нет, просто еду с обычным поручением», — сказал Дзялянь. «Уеду я в начале месяца, через полмесяца вернусь». «В таком случае о нас не беспокойтесь», — заверила его Эрдзе. «Моя сестра отличается большим постоянством. Она уже избрала себе жениха. И нам ничего не остается, как сделать все, что она желает». «Кого же она выбрала?» — воскликнул удивленный Дзялянь. «Этого человека сейчас здесь нет», — ответила Эрдзе. И даже неизвестно, когда он приедет. В этом и затруднение. Она сама мне сказала, если он не приедет год, она будет ждать год. Не приедет 10 лет, будет ждать 10 лет. Если же он не приедет вообще или умрет, она обреет голову и станет монахиней. Будет поститься, читать молитвы, но замуж ни за кого не выйдет. «Но кто же он такой?» — снова спросил Дзялянь. «Кто сумел так тронуть ее сердце?» «Об этом рассказывать долго», — ответила Эрдзе. «Как-то 5 лет назад мы поехали к бабушке поздравить ее с днем рождения и пожелать долголетия. По поводу такого праздника в дом пригласили актеров, молодых людей из приличных семей. Среди них оказался некий Лю Сян Лянь, исполнявший роли положительных героев. Вот за него моя младшая сестра и решила во что бы то ни стало выйти замуж. Я слышала, что в прошлом году он накликал на себя какие-то неприятности и вынужден был отсюда бежать, так что не знаю, где он сейчас». «Странно!» — воскликнул Дзялянь. «Я-то ломал себе голову, кто же это может быть? Оказывается, он. Да у твоей сестренки глаз острый. Но только ты не знаешь всего. Не отрицаю, Лю Сян Лянь очень красив. Но человек он бессердечный, не считается ни с чувствами, ни с долгом. В прошлом году он избил этого дурака Сюэ Паня. С тех пор ему неудобно встречаться с нами, и он действительно куда-то уехал. Не знаю, правда ли, но здесь прошел слух, будто он уже приехал. Если хочешь, я расспрошу слуг Бао Юя. Но если он не приехал, разве узнаешь, где он? Ведь у него нет определенного места жительства. Не напрасно ли мы будем затягивать столь важное дело? Если моя сестра что-нибудь задумала, она непременно своего добьется, — возразила Эрдзе. Лучше сделать так, как она хочет. В это время вошла Сань-Дзе и сказала Дзяляню: «Дорогой зять, твои слова доказывают, что ты нас плохо знаешь. Я тебе все сейчас объясню. Мы не такие люди, которые говорят одно, а делают другое. Раз я что-нибудь сказала, так оно и будет. Если я избрала Сян-Ляня, значит, выйду замуж только за него».